Глава 44. Рита. Допрос Арины. С ужасом думаю, как Арина отреагирует на поход в следственный комитет, где ей придется по-настоящему, как участнику следственных мероприятий, рассказывать о своих подозрениях и обвинениях, пояснять обоснования и прочий ужас, сидя в казенных стенах. А ведь она еще даже не в курсе, что отец в коме и что причина этому — яд. Она ведь еще ребенок. Однако переживаю я зря. Когда дочь переступает через порог квартиры, я огорошиваю новостью, что все серьезно, и ей надо собраться и найти в себе силы для общения со следователем, девочка расплывается в улыбке. И надо сказать, что улыбка у нее нехорошая. Здорово, я им все расскажу. Что ты им расскажешь? У меня сердце готово выпрыгнуть из груди. Ведь если Арише есть что рассказать, то, получается, она подвергалась страшной опасности. Черт побери! Вот сейчас, правда, Арсению очень повезло, что он лежит в коме. Я бы его своими руками придушила. Я находила у Любы странные пузырьки. И я думаю, что это было что-то типа яда. А может, лекарство? Пожимаю плечами. Посмотрим. Мы едем к следователю, а я прокручиваю в голове случившееся. И оно не укладывается. Никак. Если предположить, что Люба травила Арсения, должен же быть какой-нибудь мотив. Но они вроде как любят друг друга. Или нет? Арсений увлечен Любой, а вот что думает Люба на самом деле, это неизвестно. И все равно убийство слишком круто для любых проблем и претензий. Допрос Арины проходит в присутствии меня и социального работника. Но надо сказать, что дочка и правда не стесняется. В ее глазах загорается огонек злости, который побеждает страх перед посторонними людьми. Страх незнакомой обстановки. «Я Владимир Андреевич», — представляется следователь. «Как тебя зовут?» «Очень приятно, я Арина». И моська такая уверенная в себе. Еще вопрос, кому тут кого стесняться? «Арина, расскажи, пожалуйста, про то, как ты жила с папой и Любовью Сергеевной. Они между собой не ссорились?» «Ссорились и ругались». «А почему?» Следователь записывает за Ариной, кажется, каждое слово. «Потому что папа сказал, что оставит квартиру и все имущество нам с братом и маме, а сам будет жить у Любы, и ей это не понравилось. А вообще...» Арина подается вперед. «Я считаю, что она маньячка». Следователь вскидывает брови. «Даже так?» Я вижу на его лице скептиз и интерес. Все-таки подросток, пожив с мачехой, может иметь ряд претензий к ней, просто потому что мачеха, и мстить. Но я замечаю, что пальцы Арины дрожат. Она искренне верит в то, что говорит, и вот сейчас, обвиняя Любу, испытывает огромное волнение. То есть понимает, что это не шутки. «И на чем основаны твои подозрения?» «Я не знаю. Точнее, эта женщина злая и лживая. Она даже своих детей ненавидит, врет им постоянно. Она всем врет». «Арина, но ты же понимаешь, что это не равно кого-то пытаться убить?» Дочка сжимает губы, потом произносит. «Она дома прятала пузырьки с каким-то пахучим веществом. Причем я видела, что они периодически меняли свое положение. И количество жидкости становилось меньше». «Ты думаешь, что в них было что-то опасное?» «А зачем тогда их прятать? У нас лекарства лежали в специальном ящике, а эти пузырьки вообще в другом месте. Я подумала, что это что-то из косметики, и она от меня прячет, и один даже открывала, нюхала. Но это точно не косметика. Запах неприятный. Так ни одно масло, ни один омолаживатель пахнуть не будут. И лекарства тоже так не пахнут, я знаю. Запах был какой-то странный и пугающий, хотя и не резкий. Я видела, какой она косметикой пользуется, и ничего общего с ней нет. И поняла, что это, скорее всего, отрава. Немного разлила, пока открывала, но Люба, слава богу, не заметила». «На что разлила?» Следователь смотрит то на дочь, то на лист бумаги. «На дно ящика. Я тут же обратно закрыла, а руки вымыла». «Хорошо. А почему ты что-то искала? Что тебя заставило это делать?» Я видела, что Люба очень злая, и мне было страшно. Хорошо. Посидите тут, я скоро вернусь. Сообщает следователь и, прихватив документы, выходит из кабинета. Я сижу, скрестив руки, чувствуя себя так, будто по мне каток прошелся. Как я допустила, чтобы дочь подверглась такой опасности? Я с трудом сдерживаю слезы. Видя мое состояние, Арина тут же обнимает меня. «Мамочка, не волнуйся, все хорошо будет». Следователь возвращается с какими-то документами и, кивнув Арине, произносит. «Сможешь показать, где лежат эти пузырьки?» «Смогу», — подскакивает дочка. «Если их не окажется, то место, где пролила, тоже». Меня уже ни о чем не спрашивают. Мы едем к Любе домой. Кроме меня, Арины и следователя, с нами еще два человека с чемоданчиками. Я только успеваю написать несколько сообщений Вите, что история получается крайне долгой, и, видимо, освобожусь я только к ночи. Нас встречает сама Люба. Раздраженная, красная, она точно не рада появлению следователей и уж тем более нас. «Я только что пришла с работы и требую, чтобы вы все ушли», заявляет она с порога. «Если вам что-то от меня надо, то я могу заехать завтра или вызывайте повесткой. А сейчас я не намерена встречать гостей. До свидания». Однако не для того следователь сюда ехал, чтобы выслушивать ее претензии. Он не дает Любе закрыть дверь. «Нам нужно провести обыск», кратко сообщает и протягивает документ. Пока та растерянно смотрит санкцию на обыск, он пропускает всех в квартиру. Там же к нам присоединяются несколько соседей в сопровождении участкового. «Гражданка Смирнова, в вашей квартире будет произведен обыск по санкции прокурора. В квартире хранятся ядовитые вещества или какие-либо неустановленные лекарства, которые вызывали бы у вас подозрения. Вы можете предоставить к осмотру все места хранения лекарственных, косметических и химических средств. Вы готовы помочь следствию?»